Шукшин не знает жизни. Хотелось бы заметить, что фильм «Печки-лавочки», очень дорогой для Шукшина, к сожалению, не был понят и оценен по достоинству на Алтае. Сыграла свою недобрую роль мнение идеологического руководителя края, а некоторые журналисты, услужливые выразители официального мнения, как говорится, подлили масло в огонь. Так, 15 апреля 1973 года в газете «Алтайская правда» появилась рецензия Явинского «А времена меняются», в которой автор гневно писал: «Какой-то патриархальщиной вдруг начинает веять с экрана. В самом деле, очень трудно представить на месте Вани какого-то конкретного алтайского механизатора, скажем, членов семьи прославленных Пятниц. Хорошо зная наших сельских жителей, можно сказать смело: не такие уж они деревенские сейчас, какими их показал Шукшин. И, наверное, все дело здесь в том, что он забыл об очень важном обстоятельстве. Не меняется Катунь, но меняется время, меняются люди села. Коренные изменения в жизни алтайской деревни, в родном его селе, к сожалению, остались незамеченными. Мало, до обидного мало в фильме новых черт и явлений, присущих людям современных колхозов и совхозов, которые могли бы служить примером для зрителей и особенно для молодежи. Почти все в «Печках-лавочках» показано так, как уже было сделано Шукшиным в его предыдущих картинах «Живет такой парень», «Ваш сын и брат», «Странные люди», «А жаль». И еще раз о песне «Что это звон». Есть у нее, кажется, и другой смысл, вполне подходящий к фильму. «Не устаем мы звонить о друге Ванюше и не устанем. Только не те сейчас на Алтае колокольни, и не тот звон слышится с них. Жаль, что Шукшин не услышал подлинного горна сегодняшнего алтайского села». Но время вечное, космическое предостережение доступно только гениям. Они могут увидеть и услышать то запредельное из будущего, чего не дано простым смертным знать и ведать. И Шукшин прозорливо уже слышал тот звон, который был традиционным для существования русского человека, и которому суждено было вернуться на свои колокольни, вопреки прогнозам функционеров, пишущих по указке сверху, а у художника один защитник — Бог и труд. Но подобное горько читать, больно вдвойне, потому что критика была несправедливой. И Шукшин вскоре пишет ответ. «Слово о малой родине». Статья, однако, полностью увидела свет лишь после смерти Василия Макаровича в «Литературном обозрении». Как-то в связи с фильмом «Печки-лавочки» я получил с родины, с Алтая, анонимное письмо. Письмецо короткое и убийственное. «Не бери пример с себя. Не позорь свою землю и нас». Потом в газете «Алтайская правда» была напечатана рецензия на этот же фильм. Я его снимал на Алтае, где, кроме прочих упреков фильму, был упрек мне, как причинная связь с неудачей фильма. Автор оторвался от жизни, не знает даже преобразований, какие произошли в его родном селе. И еще отзыв с родины. В газете «Бийский рабочий» фильм тоже разругали, в общем, за то же. И еще потом были выступления моих земляков в центральной печати, где фильм тоже поминали недобрым словом. Сказать, что я все это принял спокойно, значит, зачем-то скрыть правду. Правда же тут в том, что все это, и письмо, и рецензии, неожиданно и грустно. В фильм я вложил много труда Это, впрочем, не главное. Халтура тоже не без труда создается. Главное, я вложил в него мою любовь к родине, к Алтаю, какая живет в сердце. Вот главное. И я думал, что это-то не останется без внимания. Это и не осталось незамеченным. Фильм был принят доброжелательно зрителям, его поняли и полюбили, и он остался жить, напоминая о вечном, незыблемом чувстве Шукшина, любви к человеку. Да, времена меняются, но традиционного для существования человека никогда и никакому времени не выкорчевать из сознания и жизни. Оно со временем вновь, как сбитый Ванька-встанька, займет свое место. И сегодня ясно, что Шукшин был прав. А не та критика, которая несправедливо обвиняла его в незнании жизни. И это самое парадоксальное. Уж кто-кто. А Шукшин-то ее знал досконально. Пользуюсь случаем, поскольку коснулась фильма «Печки-лавочки», чтобы напомнить читателю еще раз об Иване Рыжове, сыгравшем в этом шукшинском произведении. Замечательному актеру Шукшин отвел довольно большую роль проводника вагона, в котором едет главный герой фильма с женой на юг отдыхать. К ним подсаживается вор, выдающий себя за ученого. Впрочем, воры в это время были уже действительно учеными, отсидевшими не однажды в лагерях и амнистированными новым временем. Когда Рыжов начал выяснять, кто же он такой, этот проводник, и кого ему изображать в фильме, Шукшин ответил, как всегда, с юмором. «Играй генерала, то есть изображай значительное лицо. Позже этот генерал, когда обнаруживается кража, трусливо начинает валить все на других». Шукшин, подметив в жизни, что с трагедией рядом подчас присутствуют и комедийные моменты, в свое время ввел этот штрих в фильм «Живет такой парень», и в «Печках-лавочках» он продолжил эту традицию.